«Нам, товарищ Бруштейн!» — проговорила одна из них нерешительно. «Я и есть товарищ Бруштейн!» — ответил он. Они продолжали смотреть на него недоверчиво. И вдруг одна из них, словно сообразив, сказала мужу: «А, я понимаю, вы, наверное, его жена!» И все стали хохотать. Обе девочки, и та, что сказала, и та, что молчала, и муж, и я, подоспевшая в эту минуту. Когда мы с девочками вышли на площадку лестницы, я по привычке поглядела на почтовый ящик, висевший на двери. В нем лежала большая пачка писем. Письма военного времени. Война разорвала связи между людьми, и мы, как бусины из порванного ожерелья, покатились во все стороны, по фронтам, по местам эвакуации. Треугольники писем, незапечатанные, сложенные кое-как. Мы вас ждали, как счастье. Вы несли нам голоса друзей, ласку сыновей. Вы кричали, как воробьи: «Жив! Жив!» Целыми ночами я иногда писала письма. А по вечерам к нам сходились эвакуированные, писатели и не писатели. Каждый приносил с собой письма, полученные за день-два. Все это читалось вслух, обсуждалось, украшалось догадками, надеждами. Недолго думая, я вынула из почтового ящика все письма, положила в свой портфель и понесла их с собой в школу. У нашего дома ждала целая ватага ребят. Мы пошли длинной шеренгой. Меня поставили в центре. Взявшись под руки, мы заняли улицу во всю ширину. Прохожие смотрели на ребят с улыбкой. Что делали бы взрослые, если бы в горькие и страшные времена не было на свете детей, которых надо ободрять улыбкой, поддерживать улыбкой? И только когда мы пришли в школу, где в одном из помещений был собран весь недружный восьмой класс, перешептывавшийся, смотревший на меня с ожиданием, только тут меня осенило. «Товарищи», — сказала я, — «сейчас, когда я выходила из дома, я получила письма. Вот они. Я не успела их прочитать. Можно прочитать их вместе с вами?» Разрешение было дано с удовольствием. Кто еще так любит все необычное, как дети? Они закивали, завозили ногами. Мне даже показалось, что они вздохнули с облегчением, ведь их собрали для беседы о дружбе, и они, конечно, побаивались. А вдруг я начну? «Дети, дайте ручку тете и дзядзе». Первое письмо было от одного из любимых моих друзей, драматурга Шуры К. Очень интересная из захлестнутого блокада Ленинграда, где Шура жил на плавбазе Иртыш. Когда я читала вслух это письмо, было так тихо, что мне не надо было проверять взглядом, слушают ли, внимательно ли слушают. Письмо было не длинное. Длинных писем в войну не писали. Но ведь и слушали его ребята военного времени. Они привыкли к лаконичным вестям, которые не надо дополнять собственным воображением. В письме Шуры К. были приписки от разных людей. От писателя-драматурга Всеволода В., от его жены, художницы Софьи Касьяновны, от критика-литературоведа Анатолия Т. Все они служили и работали на Балтийском флоте. Я читала ребятам вслух короткие, очень интересные письмишки этих мужественных людей, переживавших такие лишения и трудности, не жаловавшихся, не хныкавших, наоборот, веселых, остроумных, сердечных. Между прочим, Шура К. писал, что получил посланный ему мной гостинец. Раздобыв на базаре несколько луковиц, я разрезала их на ломтики и вложила в письма к разным людям. При этом я сделала приписку, обращенную к военному цензору. «Дорогой товарищ цензор, пожалуйста, не выбрасывайте этот лук. Я посылаю его на фронт своим детям, чтобы у них не было цинги». Следующее письмо, которое я распечатала и прочитала ребятам вслух, было тоже с фронта, от моего сына из Заполярья. Сын писал мне: «Мамочка, не посылай больше луку. Цензор сделал сердитую приписку, что на этот раз он лук пропускает, а в следующий раз выбросит, в так как посылать это не положено».